31. «Все хорошо?» — осведомился Арабен, после ухода других гостей, оставшийся с Эдной наедине. «Все хорошо», — эхом повторила женщина и встала, потягиваясь и ощущая потребность расслабить мускулы после долгого сидения. «Что дальше?» «Все слуги ушли, сразу после музыкантов. Я их уволила. Дом будет заперт. Я упорхну в голубятню, а утром пришлю Селестину, чтобы она прибралась тут». Арабен огляделся и начал гасить огни. «А наверху?» — спросил он. «Думаю, там порядок. Разве что одно-два окна не закрыты. Нам лучше проверить. Вы можете взять свечу и посмотреть. И принесите мне мою пелерину и шляпку с изножья кровати в средней комнате». Молодой человек поднялся наверх со свечой, а Эдна стала закрывать двери и окна. Ей очень не хотелось запирать комнату, полную табачного дыма и винных паров. Арабен отыскал, принес вниз и помог ей надеть пелерину и шляпку. Когда были закрыты все засовы и потушен свет, они вышли из парадной двери, и Арабен запер ее. Потом помог Эдне спуститься с крыльца. «Не хотите ветку жасмина?» — спросил он, мимоходом обрывая с куста несколько цветков. «Нет, я ничего не хочу», — Эдна казалась подавленной и нерасположенной к разговорам. Одной рукой придерживая свой атласный шлейф, другой она взяла Арабена под руку, которую он ей предложил. Опустила взгляд и увидела совсем рядом, на фоне своего мерцающего желтого платья, темное очертание его ноги, отмерявшей шаг за шагом. Где-то вдали раздался паровозный свисток. Звонили полуночные колокола. За время своего недолгого пути они никого не встретили. Голубятня находилась за запертыми воротами и узким, несколько запущенным цветником. На фасаде размещалось небольшое крыльцо, продолговатое окно и входная дверь. Дверь вела прямо в гостиную, бокового входа не было. В глубине двора находилась каморка для прислуги, в которой с удобством устроилась старая Селестина. Эдна оставила в доме тускло горящую лампу. Ей удалось придать комнате обжитой и уютный вид. На столе лежали книги, рядом стоял шезлонг. Пол был покрыт свежими циновками, поверх которых лежали 1-2 ковра. На стенах висело несколько со вкусом подобранных картин. Однако гостиная оказалась полна цветов. Для Эдны это был сюрприз. Цветы прислал Арабен и велел Селестине в отсутствие хозяйки украсить ими комнату. К гостиной примыкала спальня. По другую сторону небольшого коридорчика располагались столовая и кухня. Эдна села. Было видно, что ей не по себе. «Вы устали?» — спросил молодой человек. «Да. А еще мне холодно, и я несчастна. У меня такое чувство, будто меня завели как пружину, но слишком туго, и внутри меня что-то лопнуло». Она положила голову на свою обнаженную руку, покоившуюся на столе. «Вам необходимо отдохнуть», — сказал Арабен, — «и побыть в тишине. Я удаляюсь и оставляю вас в покое». «Да», — согласилась Эдна. Алсе приблизился и мягкими гипнотическими движениями стал гладить ее по волосам. Его прикосновения приносили ей определенное физическое расслабление. Если бы он продолжал водить ладонью по ее волосам, она спокойно могла бы уснуть прямо тут. Арабен убрал волосы с ее шеи. «Надеюсь, утром вы почувствуете себя лучше и счастливее», — проговорил он. «За последние несколько дней вы слишком перетрудились. Ужин стал последней каплей. Можно было вполне обойтись без него». «Да», — признала Эдна. «Это было глупо». «Нет, вечер был восхитительный, но он совершенно изнурил вас». Рука молодого человека спустилась к ее прекрасным плечам, ощущая, как откликается на его прикосновение ее тело. Он сел рядом с Эдной и легонько поцеловал ее в плечо. «Я думала, вы уже уходите», — неверным голосом промолвила она. «Я уйду, после того, как пожелаю вам доброй ночи». «Доброй ночи», — пробормотала Эдна. Арабен ничего не ответил, продолжая ласкать ее. Он пожелал ей доброй ночи лишь после того, как она уступила его нежным, обольстительным мольбам.